Глава 12. «Так точно. Евгений поедет в Ухань, а вы, Дмитрий, в Харбин». Я несколько секунд пытался переварить услышанное, сопоставляя точки на карте Китая, и вот совсем не был доволен пониманием, что нас с Соболевым хотят раскидать в противоположные концы от Пекина. «Я так понимаю, данные поездки будут регламентированы не одним днем?» Юнвэй закивал. «Вопросы потребуют вашего присутствия на местах. Но, думаю, за неделю вы должны управиться. Евгений показал себя отличным руководителем за время пребывания в Китае». Переводчик даже поднял большой палец вверх, показывая европейский класс. Потер виски. Замечательно. Нет, просто охуительно. Только мы снова пришли к новой точке, и нам подкидывают очередные испытания. Неужели это мой рок? И ведь вчера я вспылил после обнародования медицинской информации. Попросил Женю оставить меня. Почти что ссора, а тут расставание. Впору было застонать. Но я мужественно держал лицо, иначе Юнвэй подумает, что мое расстройство вызвано необходимостью в одиночку, ну, не считая его персоны рядом, отправиться в очередную командировку внутри командировки. А Евгений отправится без переводчика? В Ухане его встретит Чао Цзинсун. Очаровательно. Спасибо хотя бы на том, что мне оставили знакомого китайца. А Соболеву придется приспосабливаться и договариваться на месте. «Когда отправляемся?» Юнвэй посмотрел на часы. «У вас, Дмитрий, есть время, чтобы собрать вещи и встретиться со мной на станции». «Серьезно? То есть отправление уже сегодня?» Хотел выругаться, но вместо этого лишь кивнул, принимая условия как данность. Еще и Женя был на совещании, куда меня не допустили. Не дорос я до начальственных регалий. Там обсуждалось что-то на высшем уровне. Видеоконференция сразу со всеми филиалами, в том числе и с нашим, московским. Когда добрался до номера, собрав чемодан, не нашел ничего лучше, чем написать Соболеву письмо на электронку. Ее он точно проверит. Удивительное дело, бля. Как будто судьба намеренно каждый раз разводит нас в стороны. И причем тогда, когда мы только-только начинаем налаживать отношения. Нахер, нахер такие знаки? Покосился на подаренные часы. Может, приметы правдивы? И дарить часы действительно к расставанию? Но не из-за них же меня сейчас швырнут на север, а его на юг. Ох уж эта работа. Почему никогда не может все проходить гладко? Оглядел номер, прежде чем покинуть. На этой кровати только вчера нам было так хорошо. Черт. Резко развернулся, отправляясь к лифтам. Ненавижу уже эту работу. Мы могли добраться до Харбина за 2 часа на самолете, но Юнвэй высказал логичное предложение – поспать в поезде. Все равно приезжаем в конце рабочего дня, а так хотя бы отоспимся перед новыми сутками. Так что, устраиваясь на своем месте в вагоне, я приготовился к 13 часам путешествия. Поездка оказалась довольно комфортной. Я выспался. Отдохнул, прежде чем окунаться в рабочую атмосферу, и в Харбине чувствовал себя уже бодрым огурцом. Правда, к концу дня силы поубавились, и в отеле, бессильно падая на кровать, я думал только о том, что мне, наверное, приходится еще легче, чем начальству. Кстати, о нем. Полез за ноутбуком, открывая почту. Обновил. Письма от Жени нет. Ни одной строчки. Закрыл крышку компьютера, прикрывая глаза. Может, у него там нет сети? Хотя кого я обманываю? Корпоративная сеть всегда должна ловить. Джинрон Шиджие озаботилась о том, чтобы каждый сотрудник всегда имел доступ к e-mail. Отсюда выходило два варианта. Первый. У Соболева просто нет времени, чтобы отвечать мне. Закрутился мужик, весь в задачах с чугунной головой. Второй. Наша ссора все же не прошла бесследно. Но я вспылил же за дело. Женя полез в мои данные, выискивая одну единственную информацию. Не подцепит ли он от меня какую заразу? Не сволочь ли? Мог спросить. Я бы ему популярно объяснил. Да и сам мог предоставить справки, если бы слова не хватило. Но вот так, за спиной. Закрыл лицо сгибом локтя. «Ты все просрал, Дэм». Вот только кто бы мне ответил? Следующие два дня были такими же суматошными, как и первый. И снова не буковки от Жени. Хотя я каждый вечер высылал ему отчеты о проделанной работе. Когда не получил весточки на четвертый день, понял, что дело пахнет керосином. Уж на короткую записку он время нашел бы. Значит, просто не желал общаться таким образом? Во мне смешалась обида, злость и негодование. Да как так-то? Я же был прав и высказал свою точку зрения, имея четкие основания. Не выдержал. Написал первым. «Ты нарочно игнорируешь меня, Евгений Романович?» Подумал, что еще добавить. Прокрутил в голове с десяток острых фраз, но остановился на довольно безобидной. «Скажи свою личную почту, есть разговор». Ответ пришел моментально, и я захотел тут же кинуть компьютер о стену. «Да какого хуя?» «То есть он все это время ждал от меня весточки? Самому написать было западло?» Перелистал историю. Посмотрел на свое первое сообщение, в котором говорил, что уезжаю на другой конец страны. Прикусил губу. Хм, может, он подумал, что это я не желал общаться. «Евгений Романович, сообщаю, что покидаю Пекин. Направляюсь в Харбин по вопросам финансового потока для заключения договоров на поставку оборудования для электростанций. Обязуюсь отчитываться о проделанной работе и решенных задачах, выставленных вами ранее, посредством электронной почты». Еще раз перечитал. Деловая переписка. Сухая, емкая, но доносящая главные аспекты. Неужели Женя за ней увидел мою отстраненность? Выругался. Потом еще раз. Кажется, идиотом все же оказался именно я. Вышел из рабочего аккаунта, перекочевал на личную почту, скопировал адрес, который прислал мне Соболев. «Все в порядке?» Ответ также моментально. «Да, а у тебя? Какие-то проблемы с Харбином?» Вздохнул. «Ладно, я сам это начал. И сам должен разрулить». «Я говорил не о рабочих процессах. Все в порядке? С нами?» Здесь ответ задерживался. Я прямо-таки видел, как Женя завис над клавиатурой. «Да?» «Вот так? Вопросительно?» «Знак вопроса лишний», — пожевал щеку, добавил. «Я соскучился». «Я тоже. Скорее бы обратно в столицу». «Ты про которую?» «Хотя бы про китайскую. Хотя нет, точно китайскую. Там мы жили через стенку, и я мог ходить к тебе, любоваться видами из окна». Хмыкнул. Настроение, кажется, начало расти с отметки «отвратительно». «Все это время мы изображали двух упертых баранов, где каждый считал своим долгом оставить последнее слово за собой? Кажется, мы забыли вырасти из песочницы». «Значит, тебе только вид нужен был?» «О, Он был очень даже ничего. Такой притягательный. Улыбнулся, раздумывая. Это ведь отличный шанс. Хочешь, покажу вид из моего окна сейчас? Жду. Полез за телефоном, но предварительно скинул всю одежду. Выключил свет, как это делал Соболев в первую нашу ночь. Подошел к окну, отдернул шторы, ловя нужный ракурс и отражение. Сделал фото. Перекинул на компьютер, прикрепил к письму с лаконичным «Полюбуйся». Ответ Жени заставил меня ощутить, как напряжение упало в район паха, начиная скапливаться за яйцами. «Обмениваемся видами? У тебя очень соблазнительный. Лови мой». И фотография, где Соболев поступил так же, как и я, разделся догола, дошел до окна и сделал селфи. Я мог рассмотреть его полностью, с уже ставшей эрекцией. Черт! Дэмиан начал стремительно крепнуть. Вот тебе и самый лучший компромат. Соболев Евгений Романович, собственной обнаженной персоной, состоящим членом и скульптурно слепленным мускулистым телом. Мой вид стал чуточку ближе. Как думаешь, что вон там, куда указываю? Прислал очередную фотографию со стоящим членом, задающим направление. На расстояние между нами. И очередная фотография Соболева, уже сместившая ракурс. Теперь он перевел глазок объектива со стекла на свое тело, сфотографировав так, как он видит собственный член. Без отражения, искажающего очертания. Я подавился слюной. На меня ведь на весь экран смотрел его Евджзила, длинный, толстый, с опоясывающими член венами и крупной головкой. Кажется, я проголодался. Слюна капает с подбородка. «Ты там точно один? Помнится, в прошлый раз, когда она так капала, ты был несколько занят». «Засранец!» «К сожалению, сейчас тот, с кем бы я испробовал деликатес, находится слишком далеко. Хотя, стой, я здесь с Дэмианом». И тоже сфотографировал член без прикрас, возвращаясь на кровать. «Думаешь с ним пообщаться?» «Уже начал». И действительно, я включил его фотографию на пол экрана, оставляя окошко для сообщений. Надеюсь, разговор выйдет плодотворным?» «Будет зависеть от подсказок. Мы, оказывается, очень неподготовленные к брифингу». «Сойдет за подсказку». И прикрепленный файл. «Уже видео», где Женя обхватывает член ладонью, ведет по всей длине, оголяет головку, проводит большим пальцем по уздечке, ласкает кулаком и снова вниз, оттягивая кожу и вверх. Дэмиан дернулся, показал каплю смазки на самом конце. «Кажется, это самое лучшее порно, которое я только видел. А ведь главное я точно знал, что могу увидеть это в реальности, стоит лишь только вернуться в Пекин». Включил камеру, начав дрочить. Отправил файл. Кажется, подсказка сработала. «Не полностью. Кажется, ваш телохранитель сзади остается безучастным к дебатам. Его бы тоже следовало привлечь». Сердце зашлось в рваном темпе. Женя хочет видеть, как я ласкаю себя сзади? Снова сглотнул и вбил. «У тебя есть возможность включить видеосвязь?» В ответ пришли названия приложения и его ник. «Черт, мы действительно сейчас будем заниматься виртуальным сексом?» Позвонил ему, предварительно скачав прогу. На третьем звонке монитор переключился в режим воспроизведения. «Привет, Дэм!» Я видел Соболева, пока что только по пояс. Лицо, плечи, грудь, торс. и двигающаяся рука, что уходила куда-то вниз, за пределы картинки. Застонал. «Это нечестно. Опусти камеру». «Только после тебя». Оставил ноутбук, устраиваясь на кровати удобнее. Потянулся к члену, проводя по нему кулаком. «Как мне лучше встать?» «Чтобы мне было все видно». Почувствовал очередную горячую волну, прошедшую по телу. «Оближи пальцы». Снова приказы от него. И я задрожал. Обернулся к экрану. Женя опустил камеру таким образом, чтобы я смог увидеть, как он лениво мастурбирует. Скорее, разогревает себя перед представлением. Положил указательный палец в рот, как следует обслюнявил, пососав. Добавил средний, прошелся языком по ним, представляя, что вместо пальцев возле моего лица оказался член Евгения. «Вот так, да». Его рука сильнее сжалась у основания, прогнав по всей длине, приласкала головку. Выпустил пальцы изо рта, опираясь коленями о простыню, потянулся к заднице, приставляя пальцы к анусу. «Ты действительно этого хочешь?» «Начинай!» Выдохнул, надавливая. «Черт! Это еще более пошло, чем просто дрочить на камеру!» Обрадовался, что у меня не было дилдо, который мог установить на присоску, насаживаясь на него, широко раздвигая бедра и размахивая в такт толчкам членом прямо на монитор. Обрадовался же. Одного представления, что когда-нибудь мы решимся и на такие игры, хватило, чтобы я застонал. Пальцы знакомо проникли внутрь в поисках нужного бугорка. «Не забывай ласкать себя спереди». Очередная хриплая рекомендация-приказ. Пришлось подняться, вставая вертикально, но все еще оставаясь на коленях. Чуть развел ноги шире, чтобы было устойчивее. Повернулся боком к ноутбуку, чтобы Женя мог видеть работу обеих рук. Посмотрел на картинку. «Да, хорошо». Опустил левую руку к Демиану, лаская, пока правой продолжал разрабатывать себя сзади. И все это, поглядывая на экран, где рука Соболева двигалась в такт моим касанием вверх-вниз, вверх-вниз. С ума сойти. О таком я даже подумать не мог. Что мы будем заниматься непотребством на камеру, совершенно не стесняясь своего обнажения, что он будет этим заниматься со мной. Не знаю почему, но в моем представлении Евгений Романович до сих пор почему-то оставался этаким эталоном, законсервированным в своем безупречном отглаженном костюме с внимательным взглядом и необходимостью все контролировать. Когда я только мечтал о том, чтобы увидеть его без этой шелухи, называемой людьми одеждой, воображение дорисовывало обязательный атрибут – его надменное лицо и вздернутую бровь, этакий символ превосходства, что даже во время полного обнажения, оставаясь без нитки, Соболев остается Соболевым, уверенным в себе мужчиной, точно знающим себе цену. Но я никак не мог связать его уверенность в себе с такими вот довольно экстремальными и, скорее, подростковыми способами заняться виртом? Нет. Фантазии рисовали единственно верную картинку. Если Женя захочет, он приедет и возьмет. Почему же теперь, оказавшись действительно разделенными километрами, я удивляюсь? Видеосвязь – единственная возможность увидеть, услышать, сделать. Я возбуждался с каждым его движением, отдающимся во мне фантомным удовольствием все больше. «Не сдерживай голос!» Очередной приказ. И я застонал. Его кулак заработал быстрее. Я застонал снова. «Черт, черт, черт! Хочу, чтобы Евгений оказался здесь. Хочу вобрать его в себя. Хочу, чтобы не мои пальцы сейчас погружались в податливое тело, а его крепкий член. Хочу медленно вобрать в себя его головку, выдохнуть, растягиваясь под напором горячей плоти, опуститься на каменную твердость, прочувствовать каждый сантиметр и вздрогнуть, когда он коснется простаты и начнет давить на нее, вырывая из меня очередные стоны и всхлипы. Хочу подмахивать ему, хочу слышать шлепки, хочу ощутить жгучий шлепок по заднице от его ладони. Поняв последнее, вытащил пальцы из ануса, оставляя красный след пятерни на ягодице, той, что была ближе к экрану. Жене явно понравилась моя импровизация. Вернул пальцы обратно, пытаясь добраться до вожделенной точки. «Твою мать! Хочу тебя вместо пальцев!» Пожаловался, начав быстрее дрочить. Соболев рыкнул, тоже ускоряя темп. «Кажется, мы сейчас соревновались, кто быстрее придет к финишу». Я прикипел взглядом к экрану, чувствуя нарастающий шум в голове. Следил за тем, как сильные пальцы плотно сомкнуты вокруг ствола и гоняют туда-сюда, и сам зачастил. «Да!» Стоило лишь первой порции спермы появиться на его головке, я застонал, чувствуя свою разрядку. Меня выкручивало. Рука работала на манер отбойного молотка, а из груди рвалось рычание и крик. Я кончал, глядя на то, как кончает Соболев. «Твою мать!» Пришлось упасть вперед, облокачиваясь рукой о кровать. «Хорошо. Очень хорошо!» Зажмурился, пережидая последние отголоски удовольствия. Посмотрел в сторону, на ноутбук. Женя вернул картинку на свое лицо. Довольное, улыбающееся лицо. «Действительно вид прекрасный!» Хмыкнул, уронил голову вниз, сделал несколько вдохов и выдохов, потянулся, чтобы перелезть ближе к камере. «Кажется, мне этого не хватало». Босс облизнулся. «Я же могу рассматривать это как акт примирения». Сделал вид, что задумался. «Возможно, одного акта мне окажется мало». Перелез ноутбуком к изголовью кровати, устраиваясь так, чтобы облокотиться спиной. Хотелось вытереться или пойти в душ. Но я не желал прекращать общение, тем более, когда оно коснулось важных для меня тем. «Сколько дней ты еще пробудешь в Харабине?» «Неизвестно. Здесь возникли сложности». «Я видел в отчетах». И не отвечал. «Дим, ты достаточно квалифицированный сотрудник, чтобы самостоятельно принимать решения». Он помедлил. «Это я дал добро на твою командировку в Харбин, чтобы не затягивать и с этим вопросом». Нахмурился. «А были еще варианты?» «Ты мог оставаться в Пекине, дожидаясь, пока я вернусь из Уханя, составляя отчеты для Москвы, и в Харбин поехать со мной». «Почему в твоих предположениях меня нет рядом с тобой в Ухане?» «Потому что здесь нет необходимости в двух иностранных сотрудниках, и пропускной режим на охраняемые объекты проще обойти, имея руководящий статус». «Так, и что мы имеем? Бумажная волокита и пропуск, которого у меня не было». «Получается, Соболеву первому сообщили о двух точках на карте, где необходимо было разрешить конфликт, и он...» Доверил мне единолично разбираться с одной из проблем, понимая, что так или иначе мы будем разлучены на время разрешения спорных вопросов. Прикрыл глаза. «Извини меня, Жень, за то, что отреагировал остро на медицинскую справку». «Это я должен извиниться. Не нужно было...» «Нет-нет», — помедлил. «Но...» «Ты уже в Москве хотел. Без резинки». Он кивнул. А я застонал. «Такими темпами мы прямо сейчас пойдем на второй круг». Его улыбка стала лишь обольстительнее. «Мне снова спустить камеру ниже?» Облизнулся. «Кажется, приказывать — это твоя прерогатива». В его глазах полыхнула тьмой. «Покажи мне».